Глава пятая. Новенький. Вася никогда особенно не задумывалась над своим внешним видом. Когда растешь на болоте, и из соседей у тебя только нежить, о таких вещах не думаешь. Вася не думала, пожалуй, до сегодняшнего дня. Точнее, вечера, когда к ней в комнату началось паломничество из ухажеров. «Вась, а что ты делаешь сегодня вечером?» — поинтересовался Уильям, староста группы некромантов с первого курса. И тут же, заглянув в комнату, добавил. «Ух ты, это что, гроб?» «Сегодня вечером я варю зелье», — отчиталась Вася и приготовилась закрыть дверь. Уильям не дал, поставил ногу на порог. Нога была в черном кожаном сапоге, твердом даже на вид, а дверь Васе только-только новую поставили. Не хотелось ломать ее вот так сразу. «А что за зелье?» — поинтересовался Уильям и улыбнулся так, как отец улыбался матушке после ее слов. «Ну что, сволочь, нашкодил?» «Оборотная». Вася тоже улыбнулась, вспомнив сегодняшнее представление. Все-таки повезло ей с матерью. Все понимает и с ненужной помощью не лезет. Ну, чудо, а не мать. Кстати, способ не превращаться в лягушку каждую ночь она только что подсказала. Этим зельем Василиса и собиралась заняться. Уильям поставил на порог вторую ногу и чуть-чуть не прижался к Васе всем телом. «А давай я тебе помогу? Сама справлюсь». Уильям улыбнулся снова. «Нет». Как он все-таки Васе отца напоминал? Впрочем, все одаренные некроманты-энтузиасты одинаковы, и все напоминают упырей, разве что харизмы имеют побольше. «А если я скажу, что хочу провести этот вечер с тобой?» Вася очень удивилась. Она этого парня почти не знает. Чего это вдруг он возжелал познакомиться поближе? Может, как-то узнал про Васино наследство? Хм, да нет, как бы он мог? «Что ты ответишь?» вкратчиво добавил Уильям и попытался прижаться к Васе вплотную. Вася вовремя вставила между собой некромантом кулак и легонько Уильяма оттолкнула. Уиллу хватило, он отлетел к стене коридора и тут же восхитился. «Ничего себе, какая ты сильная! Нет-нет, не закрывай! Вася, ты же мне еще не ответила!» «Какого черта тебе это надо?» Уильям снова улыбнулся. «Ну, с тобой на практике я точно не пропаду. И при чем тут сегодняшний вечер?» «Ну, если мы узнаем друг друга поближе...» У Васи в голове логическая цепочка все еще не складывалась. «Узнаем друг друга поближе завтра утром, а сейчас я занята». «Вася!» — некромант снова попытался вклиниться между дверью и стеной, но Вася его оттолкнула. «Пошел вон!» Однако не прошло и получаса, как в дверь снова постучали, и это тоже был некромант, только уже не Уильям. Но улыбался он похоже, а в руке держал букет из крапивы. «Вась, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Зелье варю», — отозвалась Василиса, приглядываясь к крапиве. «Это кладбищенская?» «Ага». «Давай сюда». Вася, в перчатках как и некромант, забрала букет и захлопнула дверь. «А как же я?» — провыл с той стороны некромант. «Проваливай!» Через 10 минут все повторилось, разве что некроманты менялись. К концу следующего часа у Васи побывал, кажется, весь их первый курс. Сама она уже зверела, а варка зелья все не продвигалась. Поэтому, когда в дверь постучали снова, Вася распахнула ее со сковородой наперевес, которой прилипла лягушачья шкурка. «Да зелье я варю!» «Это я вижу», — кивнул Эрик с интересом, разглядывая шкурку. «Впустите, Вася?» Вася не была предсказательницей, но тон и серьезная мина на лице одуванчика ей не понравились. «Но я зелье варю. Вот об этом и поговорим, но и об этом тоже». «Вась, а ты точно этим вечером занята?» — поинтересовался, выглядывая за плеча Эрика Уильям. «Решил, видимо, проверить. А то я свободен». Эрик повернулся, внимательно осмотрел некроманта с ног до головы. «Лучше бы вы в тренажерном зале тренировались, молодой человек, а то в нужный момент вашего защитника может не оказаться под рукой, а вот упырь по закону подлости будет тут как тут». «Это смотря какой защитник и как его обработать», — невозмутимо отозвался Уильям. «Вась!» — Эрик вздохнул и тоже поставил на порог ногу. Вася попыталась закрыть дверь. «Она занята». «А, ну ладно», — ничуть не расстроился Уильям. «Вась, ты как освободишься, скажи». Вася тем временем встретилась взглядом с очень-очень серьезным Эриком. Да, сейчас он на нее смотрел, и это почему-то не радовало. «А может, не надо?» «Надо, Вася, надо!» Эрик зашел, закрыл за собой дверь, еще и щит поставил, кажется, от подслушивания. «Так вы, значит, зельями увлекаетесь?» Вася попыталась встать так, чтобы закрыть собой ведьмин столик. «Ну, так, помаленьку». Но Эрик уже смотрел в другую сторону. «Это что, гроб?» Вася промолчала. «Вы спите в гробу?» Оглядевшись и не найдя кровати, предположил Эрик. Вася снова промолчала. «У вас точно все хорошо?» Прищурившись, Эрик уставился на нее. «Мании величия нет? Зеленые человечки не появляются? На крыльях ночи улететь не хочется?» Вася хотела было промолчать, но Эрик явно ждал ответа, так что она проворчала. «Нет». «Великолепно!» — взгляд Эрика ввинчивался в Васю. «Могу я сесть?» «Угу». Эрик, ничтоже сумняшися, уселся на крышку гроба. «Вася, у меня к вам два вопроса. Во-первых, зачем вы вызвали мне суккубу?» Вася мысленно выругалась и добавила. «Ну вот, смотрит он на тебя. Довольно?» Эрик и впрямь смотрел. Очень-очень внимательно. Практически в душу заглядывал. Во всяком случае, очень старался. «Вася, я жду». «Может, стукнуть его сковородой?» — подумала Вася. «Конечно, за такое ее почти наверняка исключат. Ну и что? Отец все равно уже знает, что она здесь». По-хорошему, пора бы отсюда сваливать. Оставался только один момент, который Васю смущал. Она сомневалась, что Эрик даст себя стукнуть. Он же не упырь, в конце концов, а того громадного паука вон как лихо разделывал. «Вася, почему вы так странно коситесь на свою сковороду? Вам так не имется заняться зельем?» «Угу. Прекрасно. Чем быстрее мы закончим этот, с вашего позволения, разговор, тем быстрее вы вернетесь к вашему любимому занятию. Так зачем вы вызвали суккубу?» Вася вздохнула, насупилась. «А почему вы на меня не смотрели?» «Что?» — опешил Эрик. «Вы на меня не смотрели», — раздельно произнесла Василиса. «Я подумала, что уж суккуба вас точно привлечет». Эрик моргнул раз, второй склонил голову на бок. «Вася, у вас точно все в порядке?» «Угу. Нет, правда? Со мной что-то не так?» Вася уперла руки в бока. «Во время практики от моих одногруппников вы глаз не отводили». Эрик вздохнул, пробормотал. «Вот за это я ненавижу кураторство и студенток». Потом сказал. «Вы обиделись?» А суккуба еще не ответила на этот вопрос, подумала Вася, но вслух гордо ничего не сказала. «Вася, мне жаль», — продолжал Эрик. «Можете считать это природным стеснением». Вася пару мгновений серьезно это обдумывала. «А, по-моему, вы лжете». «Вася», — Эрик тяжело вздохнул, «на самом деле это совершенно не ваше дело, но раз уж вы приняли это на свой счет, у меня, в принципе, с женщинами не очень хорошие отношения». «Почему?» — требовательно поинтересовалась Вася. Одуванчик медленно заливался краской, и это было весело. «А вот это уже точно не ваше дело», — отрезал Эрик. «Переходим ко второму вопросу. Какое отношение к вам имеет князь фон Бессмертнов?» Вася отвела взгляд. «Понятия не имею, какой князь?» «А вот теперь, Вася, вы лжете. Подойдите-ка». Вася, наоборот, прижалась к столу. «Зачем?» «Раньше я думал, что вас так эффектно прокляли. Теперь, что вы сбежали из-под венца, Василиса, и да, это не мое дело, пока вы бегаете где угодно, но не на моем курсе. Подойдите». Вася взяла сковороду вместе с лягушачьей шкуркой и подошла. «Ну?» «Так вы и есть Василиса фон Бессмертнов?» Вася вспомнила портрет, для которого позировала. «А похоже?» Эрик пожал плечами. «Вот это мы сейчас и проверим». Он щелкнул пальцами, с которых сорвалось что-то вроде молнии и врезалось в Васю. Ничего не произошло. «Хм», — пробормотал Эрик и снова щелкнул пальцами. «Хм». Опять щелкнул, и снова по-прежнему ничего не происходило. «Может, хватит уже?» — спросила Вася, которая устала стоять со сковородой наперевес. «Я понятия не имею, почему этот ваш князь решил, что это я. Потому что это не я». «Но я же видел», — бормотал, не слушая ее Эрик. «Я же сразу заметил. Хм, профессор, вам не пора?» «Я пока еще аспирант», — отозвался Эрик. «А? Да». Он встал, все еще растерянно глядя на Васю. «Хорошо, Вася, если вас что-то будет беспокоить, обращайтесь. Разговор будет лучше вызова суккубы». «Ну это кому как», — хмыкнула Вася. Эрик снова серьезно на нее посмотрел. «Хорошо, я поясню», — немедленно угрожающе произнес. «Если подобное еще раз повторится, будете писать в деканат объяснительную». Василиса нахмурилась. «Какая объяснительная? Зачем ее писать?» Но Эрика ее молчание вполне удовлетворило. «Хорошего вам вечера». «Угу». Позже, закрыв дверь и повесив на нее амулет-череп, чтобы больше точно никто не беспокоил, Вася вытащила зеркальце, намочила платок и провела им по лицу. Права была мама. Грим, оно куда как действеннее, чем всякая там магия. И что ни одному мужику, даже ректору, в голову не придет попытаться его с Васи смыть. Впрочем, мама объяснила, как сделать его таким, чтобы легко не смылся. Прекрасно. «Посмотрел не так?» — вздохнул Ипполит. Его голос дрожал. «Вообще не смотрел!» — усмехнулся Эрик. «Посмотрел?» — простонал Ипполит. «Серьезно?» Эрик закончил пинцетом счищать с друга остатки розового мармелада и мягкого зефира. Осталось только немного карамели над ключицей. «Не дергайся, пожалуйста». «А я вот смотрел», — простонал Ипполит, старательно сохраняя спокойствие, что было нелегко в его перекошенной позе. «Я смотрел!» «Ну и идиот», — заключил Эрик. «Нечего было пялиться на чаровниц». «Ну как? Как? Они же...» — Поле страдальчески вздохнул. «Кто ж знал?» Эрик знал и даже предупреждал друга перед его первым практикумом. На первом, кстати, все нормально прошло, и на втором. А потом девушки заортачились, решили, что достаточно преподавателя очаровали, и теперь им не нужно больше резать мерзких лягушек. Преподаватель не согласился, в итоге вляпался в розовое в прямом смысле. «Ну что я сделал не так?» — стонал он сейчас перед сосредоточенным Эриком. «Как надо-то было!» «Надо было их на место сразу поставить», — отозвался Эрик. «А не флиртовать! Это же третий курс! Гидры и те лучше!» Поля согласно вздохнул. «Нет, а как их поставить, когда они, девушки, красивые?» Эрик хохотнул. «Вот у него с чаровницами проблем никогда не было. В основном потому, что первое занятие он сразу начинал со вскрытия зомби или даже упыря. Девушкам потом наверняка снились кошмары про безумного препода с тесаком. Зато права никто качать не начинал. Это же студенты, им только спуску дай. Хочешь, следующий практикум вместе проведем?» Поля надолго задумался. «Ну, это как-то не солидно», — сказал он наконец. «Как-то. Хочу!» Через полчаса, закончив отскребать розовое с соседа, Эрик изучил его расписание. «Это у тебя еще демонологов нет?» «Есть!» — вскинулся Поля. «Факультатив там внизу в субботу». «Хо!» — рассмеялся Эрик. «Ну тогда держись!» «А что?» — удивился Поля. «Они тоже не захотят резать лягушек. Они же демонологи. Чего им?» «Вот именно! Чего?» — хмыкнул Эрик. «Очень даже захотят, и к концу урока они сошьют тебе таких химер, что у тебя волосы дыбом встанут». Ипполит пригорюнился. «Это что, всегда теперь так будет? Нет, в смысле, я не жалуюсь, у моего папаши еще хуже, но что же за жизнь-то такая?» «Поздравляю с вступлением в ряды преподавателей», — ехидно подумал Эрик и, похлопав соседа по плечу, сказал: «Всегда. Просто через год-два ты привыкнешь и втянешься». Он добавлять не стал, хоть и была это истинная правда. Впрочем, даже через 2 года, как у Эрика, эта академия еще находила, чем его удивить. Вечером следующего дня Эрика вызвали в деканат боевой магии. «Неужели Кристофер пожаловался?» — думал Эрик, взбегая по винтовой, жутко неудобной лестнице. «Его тетушка все еще не уехала в свой монастырь? Или... О, ужас! Нагине не понравились новые черновики первой главы тезисов!» Реальность оказалась намного хуже. В кабинете декана присутствовали, конечно, сама госпожа Серпентина, чахоточного вида юноша со взором угасшим, и император. Эрик даже не сразу вспомнил придворный поклон, да и зря. Император отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. «Оставьте цветков. Как там здоровье вашей прекрасной матушки?» «Тоже прекрасно, Ваше Величество», — пробормотал Эрик, предчувствуя неприятности. «Она все так же лелеет мечту вас женить», — с улыбкой продолжал император. Эрик вздохнул. «Сам-то его величество был давно, и, говорят, счастливо женат на какой-то заграничной принцессе, с которой матушка Эрика состояла в приятельских отношениях и периодически давала советы насчет моды. И много других советов. Советы — это вообще стезя графини фон Цветков». «Так, значит, вы куратор первого курса?» — продолжал совсем не в тему император. Эрик бросил взгляд на Нагину. «Да?» «Тогда принимайте еще одного студента!» — с благодушной улыбкой объявил император и похлопал юношу по плечу. Тот качнулся и с грацией трупа упал на спинку кресла. «А это точно не учебное пособие?» — подумал Эрик. «Дерек, поздоровайся с преподавателем! Будь вежливым мальчиком!» — строго сказал император пособию. То повернулась к Эрику, трагически вздохнула и простонала не хуже вампира по полуночи. «Здравствуйте!» «А, — начал было Эрик, но не нашел, что продолжить, поэтому снова сказал: «А!» Император изогнул брови, но тут, слава богу, вмешалась Нагина. «Мы очень рады приветствовать юного княжича в нашей академии». «Я не рад», — мысленно вставил Эрик. «Княжич? Ну да, теперь ясно. Наверное, Ви Арлис». «Конечно, Дерек Ви Арлис. Все равнины знали эту трагическую историю про погибших князя и княгиню и оставленного на попечение императора юного княжича. Видимо, император не придумал ничего лучше, как сбагрить воспитанника с глаз долой в академию. Может, его эта умирающая физиономия тоже достала?» «Дерек давным-давно мечтал поступить сюда», — говорил между тем император. «Он талантливый маг, иногда даже слишком талантливый. Дерек, дорогой, скажи что-нибудь». «Ах!» — умирающим лебедем простонал княжич. «Свалился на мою голову», — подумал Эрик. «У меня и так курс прямо-таки одаренный. Девица с замашками, ведьмы и богатыря, богатыри с замашками щенков, теперь еще это». «Мы рады-с», — повторила Нагина, с намеком глянув на Эрика. Тот встрепенулся. «Да-да, очень рады, Ваше Величество». Император кивнул. «Вы уж его тут не обижайте. Моя Элиза расстроится, если с ее любимым котеночком что-нибудь случится». Эрику показалось, что при котеночке глаза княжича нехорошо блеснули. «Не беспокойтесь», — улыбнулась госпожа Серпентина. «Все будет хорошо-с». Император кивнул, рассыпался в любезностях перед деканом, снова похлопал воспитанника по плечу, улыбнулся Эрику и уже на пороге вдруг обернулся и сказал: «Да, совсем забыл, к вам тут фон Бессмертнов нагрянет сегодня-завтра. Покажите ему студентов, ладно? Боевиков, некромантов не надо, хорошо?» «А в чем дело-с?» — нахмурилась Нагина. «Он же недавно-с был-с». «Да, он отчего-то уверен, что вы взяли в заложники его прекрасную Василису». «У нас прекрасных нет», — вставил Эрик, вспомнив Васю ужасную. «Я ему примерно то же и сказал, но он не верит», — вздохнул император. «Достал уже. Покажете или мне приказ оформить?» «Покажем-с, не беспокойтесь». «Ну и прекрасно. Держитесь, Дерек». С этими словами его величество, очевидно, инкогнито, раз без свиты, скрылся за порогом. «Дерек», — хмыкнул Эрик, — «это я, держись». Госпожа Серпентина тем временем озвучивала распластавшемуся в кресле полутрупу княжичу многочисленные правила Академии, прекрасно резюмировавшиеся фразой «Лучше даже не дыши». «Кто у вас на первом курсе старостерикс?» Эрик встрепенулся. Нагина изогнула бровь. «Дескать, да какой же ты куратор, раз даже не знаешь?» «Так-с, посмотрим-с. Вася. Ах, да-с». «Правда?» тихонько выдохнул Эрик. Вася и староста как-то в его воображении не сочетались. «Пусть введет Дерека в курс дела-с». «Да-да, обязательно». Эрик повернулся к студенту. «Идемте». Тот закатил глаза. «Ой, плохо мне, и тут же... Понесите меня, уважаемый преподаватель». Эрик сжал зубы, подхватил княжича за шиворот и, придерживая, потащил к выходу. «Может, целителя вызвать?» — предложила не слишком удивленная Нагина. «У меня сосед-целитель. Разберется», — отозвался Эрик. Нагина только плечами пожала, а потом дверь в кабинет захлопнулась. «Ну, не пойдете сами?» — спустя пару пролетов спросил Эрик. Княжич висел на нем, как большой мешок с нежитью. «Не могу». «А я бы на вашем месте очень постарался, у меня и правда сосед-целитель». «Ведите меня к нему, то нам позволяю», — простонал новоявленный студент. Эрик хмыкнул и всю оставшуюся дорогу до общежития вопросов не задавал. Зато княжич от тихих вздохов, имитировавших, наверное, одышку, перешел к тихим стонам. Агония. В общем, Эрик с удовольствием запихнул его в их с Ипполитом комнату и закрыл дверь. «Поля!» Ась, всклокоченный, в халате и в тапочках с помпонами, сосед выглянул в прихожую. Эрик толкнул к нему студента. «Это к тебе!» «О!» — просиял Поля. «Как вы вовремя! Мне как раз нужно проверить реакцию Вассермана и посмотреть серых раздражителей». «Плохо мне!» — на всякий случай погромче провыл студент. «Не переживайте, сейчас вам станет хорошо», — пообещал довольный Ипполит и забрал княжича в комнату. «О да», — подумал Эрик, — «сейчас тебе станет очень хорошо». Из комнаты как раз донеслось вполне живое «Ай, что вы делаете?» и тихое бормотание Ипполита. Дальнейшее Эрик наблюдать не стал, ему еще нужно было договориться насчет комнаты для нового студента, желательно на одного и желательно с мебелью. Вася потихоньку привыкала к учебному процессу. Свитками и принадлежностями для письма ее снабдили некроманты. Они же объяснили, особенно Уильям старался, что нужно, а что не нужно делать на лекциях. Например, нельзя спать с закрытыми глазами, а с открытыми можно. Делать куклу преподавателя и тыкать в нее иголкой нельзя тоже, хотя Вася видела, как тот же Уильям делал что-то подобное на истории, но лекция там была уж очень скучная. Еще, если давали домашнее задание, хотя это чаще случалось после практикума, его необходимо было сдавать вовремя. Вася не совсем понимала, почему нельзя делать все и сразу прямо на лекции, но черт с ними, раз уж тут такие правила. «А хочешь, я буду приходить и проверять, все ли ты выучила», — предложил напоследок Уильям, и тут же, слушавшие его с Васей богатыри, не выдержали и выставили наглеца за дверь. Алеша даже добавил угрожающе: «Еще раз увижу тебя здесь!» Уильям в ответ только рассмеялся. С юмором у него все было в порядке, чего наверняка не ждешь от человека его внешности. Впрочем, Вася помнила, что ее отец на отсутствие юмора тоже никогда не жаловался. Скорее, на его присутствие жаловались все немногочисленные соседи Топи. «Ничего они не понимают», — сказал однажды князь, получив от императора, после жалобы соседа, приказ обуздать всю нежить на болотах. «Без проблем», — прибавил тогда Кощеев, и нежить действительно обуздал, предварительно превратив в гуля соседа. «А чего он ябедничает?» — повторно представ перед императором, недоумевал потом князь. Больше сосед действительно не ябедничал. В общем, учеба потихоньку переставала быть для Васи такой уж загадкой. Расписание успокоилось, практикумы Васе даже нравились, чего не скажешь о лекциях, которые она практически не записывала. Впрочем, у нее была прекрасная память, так что в неуспевающих Вася не числилась. Были проблемы с организованностью. Как и все студенты, домашнее задание Вася делала в последний момент. Но тут на помощь являлся или Миша, или Уилл из некромантов, и все решалось как нельзя лучше. «Ну, я уже не могу допустить, чтобы тебя отчислили раньше нашей практики», — сказал как-то Уильям. А Вася, которая о практике не думала вовсе, только отмахнулась. И все вроде бы вошло в свою колею, но на второй неделе первый курс боевых магов поджидал сюрприз. Сюрприз сидел в пустой учебной аудитории, весь в черном, прямо как Вася, увешанный серебряными побрякушками, почти как Вася, с подведенными глазами, побеленным лицом и черепом на столе. Сюрприз мучил гитару и тоненьким голоском просил взять его сердце прямо здесь и сейчас, а вдобавок умолял забрать еще и душу. «У-у-у!» — подвыли за окном, очевидно, некроманские учебные пособия. А сюрприз продолжал. На этот раз в песне была жалоба на одиночество. А под конец он и вовсе признался в суицидальных наклонностях. Так и провыл: «Я хочу умереть!» Последняя строчка ему особенно удалась. От нее чуть стекла в окнах не вылетели. Сюрприз довольно улыбнулся и собрался было продолжать, но тут гитару у него невежливо отобрали. «Это что такое?» — хмуро поинтересовался Илюшенька. Алёша, положив гитару на соседний стол, нагнулся к сюрпризу и прищурился. «Козявка какая-то! А чего она рожи корчит?» — озадачился Миша. «Эй, она меня оскорбляет!» «Ах, оставьте меня в моей пустыне печали!» — простонал сюрприз, театрально прижав ладонь ко лбу. «Где-где оставить?» Алёша не выдержал и ткнул сюрприз пальцем. Сюрприз дернулся. «О, оно шевелится!» — улыбнулся Алёша. «Ты не заблудился, болезный? Тут боевые маги учатся. Эй, ты меня слышишь?» «Ах!» — тоскливо вздохнул сюрприз и отвернулся. Алёша пожал плечами, схватил сюрприз за шиворот и потащил было к двери. Но у самого порога почему-то запнулся, выпустил парня и принялся дуть на свои руки, точно обжегся. Сюрприз спокойно поправил свой траурный костюм, взял гитару, вернулся на место и продолжил. «Мне некуда деться». «Как это некуда?» — вспылил Алёша. «Очень даже есть куда, ну выметайся отсюда сейчас же». «Теперь я разрушу ваш мир», — завывал, не замечая его сюрприз. «Ну все», — рявкнул Алёша и ринулся на сюрприз, как бык на загонщика. И тут же в классе полыхнуло, запахло дымом, а Алёша забарахтался в воздухе вниз головой. Невозмутимый сюрприз продолжал петь. «И никто не заплачет обо мне, я вас...» Вася посмотрела, как остальные богатыри пытаются снять Алёшу с невидимого крючка в воздухе, и громко хлопнула в ладоши. «Ну, хватит!» — она подошла к парте сюрприза. «Ты кто такой?» И так как сюрприз не удостоил ее даже взглядом, вырвала у него гитару и звонко переломила ее о колено. Струны тренькнули и порвались. Вася спокойно выбросила остатки гитары за окно, закрыла створки, обернулась и встретилась взглядом с сюрпризом. «А вот не надо было тебе этого делать», — сказал тот совершенно нормальным голосом и тоном. Вася подняла брови. «Да ладно». Снова вспыхнула, опять запахло дымом, вот только Вася даже не шелохнулась. Теперь брови поднял сюрприз. «Хм, ты закончил?» — поинтересовалась Вася. Сюрприз нахмурился и что-то прошептал. Снова ничего не произошло. «Ну тогда выметайся отсюда!» — рявкнула Вася и, выдернув сюрприз из-за парты, с размаху запустила им в дверь, которая как раз открылась, пропуская Эрика. Эрик пригнулся, сюрприз молча пролетел мимо, врезался в стену коридора и сполз по ней на пол. «Ну что?» — снова к целителю, склонившись над ним, с энтузиазмом предложил Эрик. Сюрприз тут же поднялся. «Не надо!» «Ну и славно! Тогда возвращайтесь, Дерек, мы начинаем занятие». Слегка помятый Дерек, сутулясь и вздыхая, прошел обратно в аудиторию и уселся на свое место. Алёшу к тому времени из воздуха уже достали. Богатыри тоже расселись. Одна Вася осталась стоять, руки в боки. «Это что?» — копируя маму, вопросила она у одуванчика. Тот невозмутимо раскладывал на разделочном столе учебные пособия. «Это то, что может очень сильно испортить вам жизнь на кладбище. И сразу...» «Тема нашего сегодняшнего практикума...» «Нет, это что?» «Зачем ты так?» — простонал в ответ сюрприз. «Я же ничего плохого не сделал!» «Не представился! Поднял моего сокурсника в воздух!» «Не сделал?» — фыркнула Вася. «Вот-вот, и я говорю, не сделал!» «Сейчас в окно полетишь!» «Тише, Вася!» — вмешался Эрик. «Дерек, встаньте, пожалуйста!» Сюрприз повиновался, но очень неохотно и очень медленно. «Представляю вам...» вашего нового одногруппника, княжича Дерека Ви Арлиса. Прошу любить и жаловать, а то император прекратит финансировать нашу академию, и мы все тут больше никогда не встретимся». «Вот блин!» — выдохнул встрепанный Алёша, выразив тем самым общие чувства группы. «Арлис?» — пробормотала Вася, вспомнив парня в черном на балу у императора. «Кажется, что-то тогда еще взорвалось». «Да, и было бы неплохо вам поближе познакомиться во время перерыва», — продолжал Эрик. «А сейчас тема нашего сегодняшнего урока. Вы назовете это слизнями». Он поднял руку, на которой сидел этот самый слизень. «Рассмотрите хорошенько. Кто-нибудь скажет, почему у него хвост светится?» «Чтобы лучше видеть», — предположил Илюшенька. Сидящий рядом Миша сосредоточенно что-то записывал. «Видеть ему лучше не нужно, он слепой», — равнодушно отозвался Эрик. «Еще варианты?» «Лучше слышать?» — не сдавался Илюшенька. «Чтобы мы ненароком на него не наступили?» — подал голос Миша. «Наконец-то!» — хмыкнул Эрик. «А теперь давайте-ка вспомним, что еще светится на кладбище в темноте». Вася весь урок гипнотизировала новенького, который, в свою очередь, очень внимательно изучал пейзаж за окном. Но в конце занятия почему-то все учебные пособия оказались в Василисиной новенькой кожаной сумке, подарке Уилла. «Ты сволочь!» — прошипела Вася, брезгливо вынимая из нее слизней. Дерек с тоскливым видом обернулся. «За что ты так со мной?» «Отвернись», — хмуро приказала Вася. Княжич отвернулся и тут же завизжал на всю аудиторию. Вася, потянувшись, щедро высыпала всех слизней ему за шиворот. «За что?» «За все», — хмуро отозвалась Вася и гордо вышла из аудитории. «Уверен, вы подружитесь», — улыбаясь, сказал Эрик. «А теперь соблаговолите, пожалуйста, вернуть учебные пособия, Дерек». Слизни из вопящего княжича вытаскивали богатыри, они же потом помогали ему собрать вещи. А Илюшенька похлопал, чуть совсем не прибив княжича по плечу, и ободрил. «Ты не волнуйся, Вася хорошая, она просто чужих не любит». Дерек хмыкнул. «А ты прибыл сюда, потому что ищешь убийцу?» — наивно предположил Илюшенька, которому Алёша уже делал знаки, дескать, «оставь его, идем». «Ну, того, кто убил твою семью, да?» «Илюша!» — Миша неодобрительно покачал головой и подхватил сокурсника за руку. «Какого убийцу?» — криво усмехнулся Дерек. «Я сюда отдыхать приехал». «Да?» — только и выдавил Илюшенька. «Да, и веселиться», — добавил Дерек, а из коридора раздался женский визг и тут же «мерзавец!». Вася влетел обратно в аудиторию в розовом платье, с бантами на голове, прямо как кукла, только уродливая. «А ну стой! Стой! И сними с меня это!» Но Дерек, по-пластунски под партами прошмыгнувший к порогу, уже исчез за дверью. «Ну я тебе устрою!» — прошипела Вася, озираясь. «Ну я тебе!» Князь фон Бессмертнов прибыл в академию снова после обеда этого же дня. На богатырей, пришедших на построение раньше, он смотрел с интересом. «А какая у вас группа крови, молодой человек?» — спросил он у Алёши. «Ну, я-то точно не ваша княжна», — невежливо отозвался тот. «Да-да», — князь подошел к нему ближе. В своем черном костюме и плаще выглядел он точь-в-точь, как ворон. «В этом я не сомневаюсь. Моя дочь, конечно, с выдумкой, но все же не такая актриса, чтобы изобразить...» Князь окинул Алёшу взглядом. «Это! Меня интересует ваша кровь!» «Ваше высочество, прошу простить, но это студенты, а не подопытные», — вставил Эрик. «Серьезно?» — неподдельно удивился князь. «И вы на них никогда не экспериментировали?» «Конечно!» — Эрик под взглядом князя закашлялся. «Нет!» «Ну-ну!» «Не знаю я, какая у меня кровь!» — буркнул Алёша. «Жаль, а то если четвертое, то я приглашаю вас на практику в мой замок». Князь сделал паузу, но нужного эффекта все равно не дождался. И, встретившись с Эриком взглядом, добавил. «Да, первый курс, ничего еще не понимают». Эрик промолчал. С опозданием, но все-таки явился во внутренний двор Академии Дерек. «Здрасте», — сказал он вместо положенного по этикету поклона. Потом поднял взгляд подкрашенных черным глаз на князя. «А я ваш большой поклонник!» Князь изогнул бровь. «А можно к вам на практику в замок?» Молитвенно сложив руки, воскликнул Дерек. Выглядел он сейчас живее обычного, то есть вполне был похож на нормального человека. «А у вас какая группа крови?» «Вторая. А еще я очень был впечатлен вашим исследованием». «Тогда идите к черту!» Дерек сделал большие глаза и очень натурально всхлипнул. «Ну почему?» «Дерек, вы уверены, что вам не пора к целителю?» Как бы между делом поинтересовался Эрик. «Да», — буркнул княжич и повернулся к Кощееву. «Ну, пожалуйста, я могу зомби изобразить, очень натурально». «Верю», — отмахнулся князь и повернулся к Эрику. «А где же ваша последняя студентка?» «Прихорашивается», — буркнул вдруг Миша. И под вопросительным взглядом Кощеева отозвался. «У меня тоже вторая». «Жаль». В этот момент во двор выскочила та самая последняя студентка, явно прихорошившаяся. Розовую одежду и бантики она щедро облила чем-то черным, лицо раскрасила тем же, а в руках держала метлу. В общем, вышла на тропу войны. «Ну ты попал!» — крикнула она, увидев Дерека. И с метлой, как с копьем, понеслась к княжичу. «Ты чего?» — изумился тот, уклонившись от брошенного копья. «За что?» «Вася, немедленно встаньте в строй!» приказал Эрик, прикидывая, уже пора бить заклинанием или все-таки подождать. Девушка ведь хоть и явно чокнутая. «Вася?» — протянул Кощеев и щелкнул пальцами. Ничего не произошло. Вася пролетела мимо вовремя отступившего Дерека и пошла на второй заход. «Хм», — сказал Кощеев, хлопнул в ладоши. «Василиса, замри!» Вася и правда замерла, но, кажется, не от магии. На предполагаемого отца она уставилась так, словно только что его заметила. «Хм», — протянул князь, «хм», и, подойдя к девушке почти вплотную, уставился ей в глаза. «Нет, моя дочь, конечно, не так уродлива», — протянул он. «Хм, кто-нибудь, дайте мне мокрую губку или щетку». Вася вздрогнула. Эрик тем временем достал из портала губку и ведро, надеясь, что завхоз не очень обидится, и прямо сейчас они ему не нужны. «Зная Едвигу», — пробормотал князь, «девочка моя, лучше сразу признайся, обещаю, свадьба будет по высшему разряду. Я даже за нее заплачу». Вася молчала. Князь поднял губку, провел ею по лицу девушки, скептически уставился на результат. Потом вздохнул и принялся тереть Васю губкой с таким остервенением, будто хотел содрать ей кожу. «Да не ваша эта дочь, прекратите!» — не выдержал Эрик. «Но заклинание!» — ошеломленно пробормотал князь. «Я же...» «Сбилась, ошиблась, бывает!» — Эрик под локоток отвел князя от замершей студентки. «Пойдемте, я провожу вас к карете. И ради всего святого скажите, что другого теста вам не потребуется. Вы отрываете детей от занятий». «Да мы не против», — вставил Илюшенька. Эрик бросил на него быстрый взгляд. «Возвращайтесь на лекцию». «Да мы можем и тут постоять», — улыбнулся Илюшенька. «Нам не сложно». «На лекцию», — приказал Эрик и повернулся к задумчивому князю. «Идемте, ваше высочество». И никто не заметил, как Дерек, спрятав руки в карманы, расслабился и споткнулся пару раз по пути на лекцию. От магического истощения, бывает, и в обморок падают. Позже, уже вечером, Вася постучала в комнату к новенькому. Открывший ей Дерек выглядел совершенно нормально. В синей пижаме, бледный, худой и чем-то без камуфляжа даже привлекательный. Открыл и тут же хотел закрыть, но Вася, по примеру Уилла, поставила на порог ногу. «Ну, — сказал тогда Дерек, — сегодня перед князем фон Бессмертнов, — Вася запнулась, — зачем ты мне помог?» «Чушь! Ничего я не...» — Вася взглядом остановила его. «Я знаю, это был ты. Я почувствовала. Мой амулет почувствовал. Зачем?» Дерек вздохнул. «Входи». И комната у него оказалась совершенно нормальной, в отличие от Васиной, только пустой, как-то не обжито. «Я здесь, как и ты, потому что во дворце меня все достали», — сказал Дерек, закрывая дверь. «Так что хоть вой». «Тебя тоже выдают замуж?» — удивилась Вася. Дерек усмехнулся. «Почти. Здесь посвободнее и дышится легче, а?» Вася пожала плечами. «На болоте тоже неплохо, но...» «Вот то-то и оно, что но!» — улыбнулся Дерек. «Ладно, Вася, я тебя, ты меня. Мы оба сегодня хорошенько повеселились. Мир!» Вася посмотрела на протянутую руку и, тоже улыбнувшись, накрыла ее своей. «Покажешь мне, что тут и как?» — спросил чуть погодя Дерек. Вася кивнула. «Приятно, черт возьми, когда тебя понимают. Пошли, с одногруппниками познакомлю». «Нет, я сначала накрашусь». Дерек метнулся к прикроватному столику. «Зачем?» — удивилась Вася. «Ты же ни от кого не прячешься». Дерек, уже выбеливший себе одну щеку, задорно улыбался. «А так веселее!» Вася ему в ответ тоже улыбнулась. «А просто так».